Глава 24. Несмотря на предшествующий выпуску нового номера газеты «Форс-мажорные обстоятельства», Анита с Феней успели уложиться в срок. Более того, полсотни экземпляров магического шила впервые с помощью почты были доставлены в Зонерберг, а небольшой пакет с магическим порошком сюда, к Аните. Чародейке не терпелось проверить его на деле, но потратить столь редкий ингредиент вхолостую было бы непозволительным расточительством. Придется ждать еще 4 дня до печати следующего тиража. И поскольку у Аниты появилось маленькое окошко свободного времени, она решила прогуляться к мадам Фероуз, посмотреть галантерейные новинки, а заодно и разжиться свежими светскими сплетнями. Ведь ее заказчицы очень часто шили платья по случаю и с удовольствием делились всем, что про этот случай знали сами. Когда чародейка зашла в лавку, то оказалась не единственным покупателем. Около прилавка с кружевными перчатками стояла молодая особа, ровесница Аниты или чуть старше, в дорогом, но одновременно строгом приталенном платье. Нежный персиковый цвет, его подчеркивающий чистую кожу, скромный треугольный вырез, безумно модная в этом сезоне брошь в форме розы из ткани и миниатюрная элегантная шляпка. Все в ней выдавало девушку с высоким вкусом. А идеальная осанка, слегка надменный взгляд и суетящаяся рядом дуэния, аристократическое происхождение. «Нет, Эмили, я не буду на этот бал надевать платье с проволочным турнюром. Это позапрошлый век». «Ну, Кити, на прошлом рауте в таком платье была даже принцесса Цвага Фуча Санри». «И что? До их высокогорного княжества мода как раз добирается с вековым опозданием». «Может, небольшой турнюр подушечкой?» — попыталась найти компромисс Дуэнни. «Категорически нет. По последней моде у парадного платья просто делают сзади бант или каскад из воланов». «Но это же слишком скромно», — всплеснула руками Дуэнни. «Вы хотите, чтобы пошли досужие пересуды о финансовых проблемах семьи? Боюсь, ваш супруг подобного не оценит». «Эмили, прекрати сокрушаться. Вот с этими перчатками...» И она постучала пальчиком по витрине над парой с таким тонким кружевом, как будто его плели пауки. «И в том колье из белого золота с голубыми бриллиантами, что подарил мне муж на день зимы, я буду выглядеть так, что у половины двора начнется икота от зависти». В этот момент от мадам Фероуз вышла помощница и пригласила девушку на примерку. Обе незнакомки скрылись за дверью ателье, в которое можно было пройти прямо отсюда, из магазина. «Доброе утро, мисс Мелроуз», — прощебетала ассистентка модистки. «Вам чем-то помочь или, как обычно, будете ждать хозяйку?» «Буду ждать», — кивнула Анита. «А не подскажешь, что это за леди ты сейчас проводила?» «Мы не выдаем сведения о своих клиентах», — громко произнесла девчушка заученную фразу, а потом, наклонившись через прилавок к Аните, тихо проговорила. «Она представилась как графиня Шатур, но хозяйка уверена, что это лишь прикрытие». «А скажи, вот эти перчатки в какую цену?» «О, это волнесское кружево, натуральный шелк. Второй такой пары не существует. Они зачарованы от надрыва, подделки, копирования и кражи. Работа самой Жанни Дардре». «А стоимость?» — с нажимом повторила вопрос Анита. 24 000 йен», — едва слышно прошептала ассистентка. Анита с трудом удержалась, чтобы не присвистнуть. Паршивая пансионская привычка, совершенно неподходящая для деловой женщины. Бальный аксессуар стоил полугодовой доход от ее газетного бизнеса. И то, если не учитывать расходы. Китти явно вращалась в самых высших кругах. Стоит здесь задержаться подольше, быть может, удастся услышать что-то еще интересное. Пока самое элитарное мероприятие, которое магическому шилу посчастливилось осветить с помощью записи Фени, был прием у графа Риппельранка по случаю рождения его 3-го внука. Анита прошла к стенду с образцами ткани и стала их медленно перебирать. Минут через 20 ее терпение, наконец, было вознаграждено. Леди с Дуэнией вернулись в зал. Причем Китти, если, конечно, это было настоящее имя, несла в руках номер магического шила. «Доброе утро, мисс Мелроуз. Я освобожусь буквально через несколько минут», сообщила низким грубоватым голосом мадам Фероуз. Анита не успела еще ничего ответить, как неожиданно оживилась аристократка. «Мисс Мелроуз? Простите, это вы издатель?» И девушка помахала в воздухе газетой. Чародейка слегка растерялась от такого поворота, и прежде чем она открыла рот, модистка уже подтвердила. «Она-она». «Боже мой!» — почти вскричала Китти. «Я так обожаю ваше шило! Скажите, а вы действительно жили раньше в Садаахе? Мне безумно понравился цикл статей «Путеводитель по своей чужой стране». А репортаж с места затопления шхуны Барбидока? Я как будто вместе с теми ныряльщиками доставала сокровища. Скажите, а кто делает для выпусков магические голографии? Может, я знакома с этим менталистом?» «В моей профессии есть свои секреты», — уклончиво ответила Анита, так как сообщать кому-либо о Фене она по-прежнему не собиралась. «Да-да, я понимаю», — серьезно закивала девушка. «Но зато как я смеялась, смотрев сватовство барона Нессау!» Анита удивилась. Такая статья действительно была пару недель назад в «Светской хронике», только подана она была в совершенно нейтральном информационном ключе. Но переполненная впечатлениями аристократка реакции собеседницы не приметила и продолжила. «Надо же, какой павиан! Заявиться делать предложение в туфлях с белым носком, да еще и с широким галстуком. Для таких случаев четко предписана бабочка. И вообще ни один уважающий себя джентльмен не наденет широкий галстук к фраку. На месте его невесты я бы сразу отказала такому от дома. Но у ее семьи сейчас финансово тяжелые времена, так что, с другой стороны, бедняжку можно понять». Неожиданно Китти замолчала и, переведя взгляд на мадам Фероуз, требовательно произнесла: «Я бы хотела перекинуться парой слов с мисс Мелроуз наедине». Модистка сразу закивала и, бросив командный взгляд на помощницу и просительную на Дуэнию, удалилась с обеими назад в ателье. «Простите, я немного эксцентрична, но меня так вдохновляет все, что вы делаете. Это так интересно и ново. Возможно, я могла бы вам чем-то помогать. Мне оплата не нужна». Анита сперва смутилась. Ну, что ей предложить аристократке? Пересказывать последние сплетни? Хотя... «Мисс, простите, я не знаю вашего имени». «Миссис, и зовите меня просто Китти». «Китти, а как вам идея попробовать взять на себя рубрику «Светская хроника»? Мне, конечно, придется первое время проверять тексты и, возможно, даже править». Светло-карие глаза аристократки наполнились восторгом. «Согласна, согласна. Вы же не против, если наработки вам в почтовый ящик будет доставлять курьер? А когда понадобится что-то передать мне, оставьте записку в кофейне Машери для графини Шатур. Единственное, я не смогу делать такие шикарные голографии», — расстроенно закончила Китти. «Весь магический дар достался, увы, моему мужу-менталисту. Я же, хотя и проходила обучение, все, на что способна передать сообщение на не слишком большое расстояние». «За это не волнуйтесь. Мне нужно будет знать место и время события, и, думаю, удастся организовать съемку». «Замечательно, я вам тогда мысленно его передам. Хотя первое можете уже записать и сейчас. В субботу состоится королевский бал по случаю прибытия принцессы Сорвестера Нимзильды. Он будет проходить в летнем дворце. Думаю, жителям Форсберга будет любопытно посмотреть на одну из потенциальных королев». Анита в предвкушении закивала, и девушки расстались крайне довольные друг другом. Нельзя сказать, чтобы чародейка любила сплетни, но их любили читатели, а, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов.